с легкой примесью волшебства. В эту эпоху английская королева курила сигареты «Прима», которые изготавливали в СССР специально для нее. Они были в красной жестяной коробочке, как Бенсон и Хеджес, и, конечно, с фильтром. Она же, видимо, других королев советский народ просто не знал, пила молдавское красное игристо из криковских подвалов. «Молодец, Елизавета!» Скопление дальнобойщиков на трассе у бочки с квасом. Вещает один, остальные слушают, не дыша. Подхожу. Понимаю, что этот избранный недавно гонял трайлер куда-то в Европу. В Польшу или в ГДР. Ну и там как? Выезжаешь на трассу и знак. Не меньше 120, понял? 10 рядов туда, 10 сюда. Ну и давишь, хули делать. Откуда в советском народе жила такая любовь к мифотворчеству? Понятно, от отсутствия информации. Ее случайные обрывки, долетавшие из ржавого железного занавеса, вступали в прямое противоречие с унылой белибердой, которой народ пичкали с серых экранов телевизора и страниц газеты «Правда». Но это не только из-за этого. Андрей Синявский очень точно заметил, что пьет русский народ не с горя, а от извечной потребности в чем-то чудесном, сверхъестественном. При этом фантазии рождались в головах непоправимо искалеченных совком и принимали от этого совсем причудливые формы. В начале перестройки директор «Машины времени», человек ушлый и бывалый, умудрился съездить в Париж по приглашению. При том, что он был изрядный фантазер, фантазия его не могла воспарить выше планки, установленной советским представлением о прекрасном. Вот его рассказ. В Париже есть спецраспределитель для миллионеров. Закрытый совершенно, они туда по особым пропускам ходят. Там шматье, самые крутые фирмы и в 3 раза дешевле. Но меня туда провели, вот пиджак купил. Обратно летел, в самолете штатники пристали. Откуда такое? 5 штук горина предлагали. Я хотел отдать, потом подумал, в чем я ходить буду. В этом рассказе все прекрасно. Когда долгие годы поток мечтаний спецраспределитель, то какой еще может быть история? Париж, не Париж? Недалеко уехал от него Иосиф Давыдович Кобзон. Уж он-то, вот ему зачем? Тем не менее, это то, что непосредственно он рассказывал непосредственно мне на гастролях. Так что из первых рук. В общем, выступал он где-то на Западе. И после концерта местные менеджеры пригласили его в сауну. И туда же пригласили Битлов. У них тоже где-то концерт был. Ну, и они стали рассматривать татуировки на теле Иосифа Давыдовича, сравнивать со своими. Я чуть-чуть не вякнул, что не было у Битлов никаких татуировок, но прикусил язык. В общем, разговорились, подружились. Нормальные такие ребята. Тут необходимо пояснение. В советское время во дворцах спорта, в которых концерты популярных артистов шли чаще, чем хоккейные матчи, были сауны. Формально они предполагались для спортсменов, но истинным хозяином являлся горком партии. Вот туда и пускали иногда ведущих артистов страны в качестве высшего поощрения. Шли после 2 концертов со своим пивом, с водочкой. Флагман партийной эстрады просто не знал, что подобная форма поощрения свойственна исключительно совку. Во всем остальном мире артисты сильно бы удивились, получив такое приглашение. Даже Битлы. Отсюда же сказка Людмилы Зыкиной про то, как пресловутые Битлы услышали ее волшебное пение, были потрясены, стали подпевать и даже собирались записать вместе с ней альбом. Не могу понять. Вот все у нее было – богатство, слава, благоволение правителей и народная любовь. Вот какого рожна ей не хватало? Откуда такие комплексы? Битлы, разумеется, тайно посещали СССР и давали секретный концерт для членов ЦК. Но откуда тогда песня «Back in the USSR»? То-то. Дальше легенда распадалась на 3 версии. Концерт состоялся в театре эстрады, концерт состоялся прямо в Шереметьево, так как Битлы летели на гастроли в Японию и их уговорили задержаться, и концерт состоялся в английском посольстве. Тут, правда, с членами ЦК не увязочка, но кого-то наверняка пригласили, а как же. Все 3 версии имели своих горячих сторонников, прямых свидетелей и счастливчиков, которых знакомые дети членов ЦК взяли с собой. Я уже рассказывал, как один ученик нашей школы, я учился в 9 классе, он в 10, прослышал, что в Москву инкогнито приехал Джон Леннон,